Иисус воскрес, Иисус воскрес, Иисус воскрес, воскрес. Он отдал жизнь за спасение нас всех, Он отдал жизнь за спасение нас всех. Но Он воскрес, но Он воскрес, но Он воскрес, воскрес. И царство смерти было им побеждено, и царство смерти было им побеждено. Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, воскрес! И верой каждый после смерти оживет, и верой каждый после смерти оживет. Иисус воскрес, Иисус воскрес, воскрес. Он отдал жизнь за спасение нас всех, Он отдал жизнь за спасение нас всех.